Предсказание. По разновесам, по незнакомцам, по текстуре волос, по тени, по облакам, по зуду, по моче, по очертаниям клубов дыма, по вещам, случайно услышанным или почувствованным, но невидимым, по укусам пауков и форме паутины, по отпечаткам лап белок, по траве в птичьих гнездах, по побуждениям души, по змеям и сыру, по ветру и крысам, по бороздкам, выжженным на коре молнией, и по ее очертаниям, по пеплу, по ягодицам, по следам танцоров, по костям животных, сожженной соломе, отметинам на коже, по черепам и следам жуков, путем перетасовки колоды карт, по луне и изношенным ботинкам, по птичьему помету, по снам, по огню, по звездам и диким свиньям, по иголкам, по пыли, по случайному образованию кругов и сфер, по лункам и обрезкам ногтей, по потрохам петухов, саже и шрамам, по соли, по чешуе, по характеру полета пчел, по дыханию, стрелам, весеннему кваканью лягушек, по медным чашам и по воску, звукам неизвестного происхождения, по разбрасываемым старым ключам, по листьям, по прорастающему луку, капающей крови, по камням, воде, кошачьему мяуканью, по ножу, по морщинам на лице, линиям на руках, запястьях, по подошвам ног и каракулям, сделанным в темноте, по ежедневным газетам и ненужным монетам, по лошадям, по цветам, по компьютерам, когда те выключаются, если перегружены, по воздушным шарам, когда те лопаются, по слезам, лепету детей, складкам, образовавшимся на ткани, по вдохам и выдохам у мышей, по действиям муравьев, по лунным камням, металлу, зубам, по теням, по чиханию, по тому, что у вас на уме, по вашим носу и глазам, по тому, кто вы, по вашим умениям, по тому, что у вас за окном, у дверей. Я аккуратно положила машинописную страницу обратно в ящик кассы, пересчитала банкноты и монеты в нем и решила больше об этом не думать. Как бы не так. Я думала об этом весь день и поймала себя на мысли, что меня волнует тот, кто это напечатал или не напечатал, и что это все значит. После того, как я нашла текст «Предсказание», мне показалось, что события начали развиваться быстрее. Эффект от шквала напечатанных слов был странным. Я чувствовала, будто должна что-то сделать, подготовиться к чему-то, чего не могу знать. Предсказание оказалось и гаданием, и предупреждением.